а стартовые сборы «Светлячка» составили 2,14 миллиарда иен, 19,02 миллиона долларов, 756 кинотеатров, в среднем по 25-168 долларов, что гарантировало высокую прибыльность. «Война миров», третий эпизод «Звездных войн», «Покемон» и другие враги космических ковбоев ожидаемо обратились в бегство, в среднем у них было по 2500 долларов с каждого кинотеатра. Как никто не знал, когда «Ван Я» начнется, так никто не знал, какого успеха в итоге добьется «Светлячок» в Японии и до какой отметки взлетят его мировые сборы, потому что действовало так называемое «нет худа без добра». В последние дни не то что киноманы, но и некоторые люди, никогда не следившие за развлекательными новостями, обратили внимание на этот фильм. «Светлячок», возможно, станет последним фильмом волшебного юноши. Фанаты лишь знали, что на четвертый день он по-прежнему находился в коме. В медицинском центре Уцла с утра до вечера велась работа по пробуждению Ван Яна, иногда эти занимались его родители и Марк с Кэтрин, иногда Джошуа, иногда приходившие проведать его знакомые и друзья из разных сфер деятельности. И все время присутствовала Джессика, неотступно охранявшая его и ухаживавшая за ним с первого дня. Ранним ясным летним утром Джессика проснулась в просторной, изысканной палате, как обычно, позанималась йогой и физическими упражнениями для беременных, после чего, громко напевая веселую мелодию, умыла Ван Яну лицо и с улыбкой сказала: «С добрым утром, дорогой, сегодня уже пятый день, пора просыпаться, ну же, ну». Она похлопала его по щекам, приподняла ему веки, под которыми показались белки глаз, и промолвила: «Ты уже подаешь малышке плохой пример, она потом тоже будет допоздна валяться в постели, и как быть?» Двое людей какое-то время пообщались, затем мама Ван Яна и Кэтрин принесли завтрак. Пока Джессика ела, медсестра поставила Ван Яну первый за сегодня питательный раствор. Наблюдая, как медсестра быстро воткнула катетер в тыльную сторону левой руки Ван Яна, Джессика шлепнула его по ноге, с улыбкой сказав: «Фу, Ян, и тебе это нравится есть? Вставай, я приготовлю тебе твои любимые блюда. Уверяю, получится намного вкуснее, чем в ресторане господина Чжоу». Позавтракав, Джессика немного походила, затем опять вернулась к койке, улыбнулась маме Ван Яна, массировавшей сыну ноги, взяла сегодняшнюю газету и начала ему читать. «Дорогой, с какого раздела хочешь начать? Ты снова попал в развлекательный раздел Лос-Анджелес Таймс. Ха-ха, знаменитость, знаменитость. О, они снова пишут, что я столько плачу, что у меня уже нервный срыв. Разве похоже? По сравнению с первым днем, когда ее лицо купалось в слезах, в последние дни она действительно становилась все более жизнерадостной и оптимистичной. Почти целый день на ее лице виднелась улыбка. Мама Ван Яна утешающе сказала: «Джесси, я горжусь тобой». Джессика кивнула: «Я в порядке, Ян просто крепко спит». Она взяла другую газету, развернула ее и начала с улыбкой читать. «Проказник, сперва почитаем спортивный раздел Сан-Франциско Кроникл. Есть слух о сделке с Уорриорс. Боже, Майкл Джордан в третий раз возвращается в спорт. Он присоединится к Уорриорс. Ямин собирается уходить. А еще», закончив читать сегодняшние газеты, Джессика подменила маму Ван Яна. Она пела ему и одновременно делала массаж, иногда продолжала разговаривать. «Пока ты валяешься, я прокачаю своего героя в World of Warcraft и обгоню тебя по уровню». Ха-ха, уделала. Далее Джессика включила телевизор и во время просмотра общалась с Ван Яном и его мамой, а когда закончилась капельница и зашевелился ребенок, она подтянула левую руку Ван Яна к своему животу и, глядя ему в лицо и вместе наслаждаясь активностью малышки, произнесла: «Чувствуешь, малышка просит тебя встать и поцеловать ее». Одновременно быстро и утомительно прошло утро. Несмотря на всевозможные приставания и соблазны от Джессики, Ван Ян по-прежнему лежал тихо и неподвижно, совершенно никак не реагируя. Ежедневно после 14:00 наступало время для посещения пациента. Джессика считала, что нельзя всем целый день тревожить его, но еще больше нельзя запрещать гостям посещать его. Близкие друзья приходили пообщаться с ним, кто знает, может, как раз это и окажет существенную помощь. Она всегда всем шутливо говорила: «Мне надо бы разузнать, кто задолжал ему денег, потому попрошу этого должника прийти сюда и сказать Яну, я тебе не верну ни цента, он тогда точно тут же проснется с криком. Что, он же не еврей?» — захохотала, услышав шутку Джессики, нанесшая повторный визит Натали. Джессика продолжала грубым голосом орать, но он бы сказал: «Это деньги для моего ребенка. Ее мама не такая крутая, как Джордан». Натали, смеясь, оглядела ее и, прищелкнув язык, промолвила: «А по-моему, крутая». Джессика хихикнула, Натали обняла ее за плечи, посмотрела на спавшего мертвым сном Ван Яна, выдохнула и вдруг спросила: «Эй, Ян, 500 дней лета еще будут сниматься? Если нет, я пошла сниматься в другом кино. Живо просыпайся». Сейчас никто не ждал, что съемки и премьера 500 дней лета состоятся в назначенный срок. Flame Films уже объявила общественности и СМИ, что ввиду всем известной причины фильм, скорее всего, не выйдет в конце этого года. Более конкретная информация будет дана, когда очнется Ван Ян. Фанаты хоть и расстроились, но что тут еще можно было сделать, кроме как грустно вздохнуть? Этот запланированный романтический фильм, похоже, навечно останется в планах. «Ян, пора вставать», — со вздохом вымолвила пришедшая с повторным визитом Рэйчел, глядя своими красными, заплаканными глазами на утратившее сияние и боевой дух лицо Ван Яна. Джессика поджала губы, как вдруг бросила раздраженный взгляд на Ван Яна, беспомощно пожала плечами и с улыбкой сказала: «Рэйчел, он, видимо, решил во всем преуспеть. Врачи говорят, что не встречали подобного случая. Неужели он и в болезнях пытается выделиться и быть не таким, как все?» «Ха-ха». Рэйчел тоже горько усмехнулась. «Это в его стиле. Порой это и впрямь выбешивает», — кивнула Джессика. Помимо близких подруг и таких партнеров по бромансу, как Майкл Питт и Роберт Дауни-младший, также приходили навестить верные помощники по кино вроде Уолли Пфистера, молодежь вроде Гарри Джорджа и Нэнси Рина, которым Ван Ян покровительствовал, высокопоставленные лица корпорации Flame вроде Майкла Стрэнга, хорошие товарищи вроде Джастина Лина, Джеймса Вана, Кристофера Нолана. За последние несколько дней в списке посетителей, кроме представителей индустрии развлекательного кино, были деловой партнер YouTube Стив Чен и другие видные фигуры из этой сферы. Крис Гарднер, Джефф Ма, некогда сотрудничавшие с Ван Яном по фильмам, они также являлись консультантами в его инвестиционной команде и иногда по его указанию занимались торговыми сделками. Еще спешили навестить кое-какие друзья из Сан-Франциско. Джессика всегда любезно говорила: «Спасибо за заботу, Ян часто говорил о тебе». Иногда она внезапно замечала, что, оказывается, Ян столько всего успел сделать. Быстро прошла вторая половина дня. В палате опять наступила тишина. Джессика съела питательный ужин, принесенный Кэтрин, и приступила к новому разговору с мужем, пока не сгустились сумерки. В комнате остались лишь двое супругов. Она, стоя на коленях возле койки, помолилась перед иконой на тумбочке, встала, поцеловала его в щеку и лоб и прошептала: «Спокойной ночи, Ян, завтра надо проснуться». Она легла на одноместную кровать рядом. В тусклой палате царила тишина. Слезы молча текли из сомкнутых глаз Джессики, ее плечи непрерывно подрагивали. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем она уснула, но брови постоянно были нахмурены, а на подушке остались большие пятна от слез. На пятый день Ван Ян так и не очнулся. Когда наступил шестой день, закончилась неделя с 29 июля по 4 августа, опубликовались еженедельные рейтинги североамериканского и мирового бокс-офиса. «Нет худа без добра». Светлячок проигнорировал все препятствия и прежде всего показал, как тревожился весь мир о волшебном юноше. Глава 390. История о верном псе Денни. Сюрприз, от которого наворачивались слезы. Ранее, на шестой неделе, североамериканский бокс-офис Светлячка уже просел на 55,7%, мировой бокс-офис – на 54%, наступила завершающая стадия проката. Не считая японского рынка, больше ни на что рассчитывать не приходилось. Кто бы мог подумать, что в это время Ван Ян в результате несчастного случая получит тяжелую травму. Это привело к тому, что в последние 4 дня седьмой недели проката Светлячка произошел аномальный рост кассовых сборов. Глава Exhibitor Relations Пол Дергарабидиан сообщил в СМИ: «Хоть это и печально, но плохая новость о волшебном юноше стала хорошей новостью для Светлячка. Этот научно-фантастический шедевр, собрав за седьмой уикенд в Северной Америке 7,85 миллиона, в последние 4 дня неожиданно заработал 8,12 миллиона. Бокс-офис за 7 дней составил 15,97 миллиона. Фильму досталось шестое место в рейтинге, 2905 кинотеатров, в среднем по $5,497. Общие североамериканские сборы поднялись до 615,82 миллиона. По сравнению с прошлой неделей бокс-офис вырос на 3%, а средние сборы с каждого кинотеатра увеличились на $352. Это было не иначе как паранормальное явление. Между тем некогда противостоявшие светлячку «Война миров», «Бэтмен», «Фантастическая четверка» уже давно бесследно исчезли. Шедший вторую неделю «Остров» сам себя закопал в могилу, имея в среднем по $3018 с каждого кинотеатра. Также появился новый низкосортный блокбастер. Фантастический боевик «Стелса Цоны» с бюджетом в 135 миллионов, снятый Робом Кейном, с Джошем Лукасом и Джессикой Билл в главных ролях, получил на Rotten Tomatoes 13%, 6%, 49% свежести. В среднем стартовые сборы с каждого кинотеатра составили $3791. Отзывы и бокс-офис были ужаснее некуда. Кроме того, на этой неделе вышли две новинки стоимостью примерно 30 миллионов. Высший пилотаж на удивление добился неплохих сборов и оценок. Имел 73% свежести и в среднем $7919. Общие сборы за неделю составили 23 миллиона. А картина «Любовь к собакам» обязательно потерпела поражение, имея 34% свежести и заработав в среднем $7530 и в общем 18,86 миллиона. Это означало, что она привлекла первую партию зрителей, но, скорее всего, на следующей неделе сборы резко пойдут на спад. Какими бы хорошими ни были новинки, им было не сравниться с исключительной отвагой такого пожилого героя, как Светлячок. Во-первых, кинорынок по-прежнему находился в довольно вялом состоянии, во-вторых, поднялась всеобщая тревога, связанная с последней работой «Волшебного юноши». Спустя более месяца многие киноманы наконец-то решили посмотреть версию в IMAX, либо снова шли в обычный кинотеатр, чтобы выразить поддержку. Вдобавок было много тех, кто раньше говорил, что им не интересно, им все равно, им не хочется смотреть, но в итоге в них возбудился интерес. От бури, вызванной Светлячком, невозможно было укрыться. Тем более статус самого кассового фильма в Северной Америке тоже тяжело было проигнорировать. А за рубежом, если не считать японский рынок, бокс-офис «Светлячка» просел лишь на 35,6% и составил 23,87 миллиона. Произошел некоторый рост по сравнению с прошлой неделей, когда бокс-офис просел на 54%. С учетом же успехов в Японии, сборы на этой неделе выросли на 128,2%. За 7 дней было невероятным образом заработано 73,23 миллиона. Из этой суммы Япония принесла $49,36 миллиона, 5,553 миллиарда иен, в среднем по $65,326 с каждого из 756 кинотеатров. Японские зрители, не желавшие никому уступать, со всей страстностью поддерживали Светлячка. Ему понадобилось всего одна неделя, чтобы возглавить рейтинг самых кассовых фильмов 2005 года в Японии, причем можно было констатировать, что в дальнейшем образуется огромный разрыв. Следует знать, что на втором месте находился третий эпизод «Звездных войн» со всего лишь 48,02 миллиона, на третьем же месте – «Война миров» с 43,1 миллиона. Еженедельный обзор японского бокс-офиса. «Светлячок» узурпировал японские кинотеатры, бокс-офисы «Майо». Массовое посещение японских кинотеатров из-за «Светлячка» – Yahoo Entertainment. Мировые сборы «Светлячка» стремятся достичь $1,8 миллиарда. Цена. Космические ковбои идеально продемонстрировали, что они того же коммерческого уровня, что «Гарри Поттер 1», «Титаник» и «Унесенные призраками». Согласно аналитическим прогнозам, у «Светлячка» был высокий шанс стать четвертым фильмом в истории, чьи сборы преодолеют отметку в 20 миллиардов иен. Если считать по текущему курсу, где 1 доллар равнялся 112,5 иены, то это $177 миллионов. А сейчас североамериканские сборы «Светлячка» составляли 615,8 миллиона, зарубежные – 981,3 миллиона, мировые – 1,5971 миллиарда. Он прочно занимал второе место в списке самых кассовых фильмов в мире. Это, естественно, заставляло СМИ разных стран и дальше делать репортажи и строить догадки насчет того, как далеко сможет зайти «Светлячок». Пол Дергарабидиан дал журналистам следующую оценку. Добраться до 1,6 миллиарда точно не составит никакого труда, с вероятностью 90% фильм сможет преодолеть планку в 1,7 миллиарда. Вот бы волшебный юноша пораньше очнулся и увидел все это. Классный сюрприз для волшебного юноши. Так думали и фанаты. Они не только призывали своих родных и друзей, еще не смотревших «Светлячка», немедленно идти в кинотеатр, но и участвовали в великом сражении в топ-250 на имп. Космические ковбои вновь получили мощный приток силы, несмотря на атаки со всех сторон, по-прежнему не были свергнуты с трона, к тому же непрерывно поступали свежие подкрепления из Азии. Светлячок продолжал удерживаться на сверхвысокой отметке в 9,5 балла, 615-821 голос, прочно занимая первое место, следом, с 9,1 балла, шли по порядку крестный отец и побег из Шоушенка. На Rotten Tomatoes Светлячок тоже удерживал высокие оценки. 95%, 98% свежести среди критиков, 211 положительных рецензий из 221, и неизменные 98% свежести среди зрителей, 861-412 голосов. Но далеко не все фильмы были такими крутыми, они даже не были наполовину или на одну треть крутыми, как «Светлячок», например, «Остров Эстелс». Этим летом вышло огромное количество низкосортных экшн-блокбастеров. Даже хорошо заработавшие «Мистер и Миссис Смит» были заляпаны гнилыми, тухлыми помидорами. Если бы не эффект Брандджелины, возможно, был бы провал и по сборам. Поэтому СМИ и общественность не могли найти причину для оптимистических прогнозов в отношении «Особо опасен». Станет ли этот экшн-блокбастер стоимостью 100 миллионов очередной низкосортной работой? Через «Особо опасен» Flame Films сообщила миру, что значит смелый набор кадров. То, что сценарием экранизации комикса занимался восходящий талант Крис Морган, было еще приемлемо, поскольку «Rush», где он тоже выступил сценаристом, имел потрясающий успех. Зато продюсеров насчитывалось целых 15 человек, у каждого из которых была своя точная модель создания попкорнового коммерческого кино. Теренс Чан, много лет сотрудничавший с Джоном Ву и в последнее время имевший 3 поражения подряд, был лишь креативным продюсером, что тоже, похоже, было вполне приемлемо. Вот только зачем на пост режиссера надо было ставить гиблого Джона Ву, и зачем на главную женскую роль надо было ставить гиблую Холли Берри? Да, она действительно послужила прототипом героини Фокс из комикса Марка Миллера «Особо опасен», но неужели ее женщина-кошка недостаточно провальная, а на главную мужскую роль был взят какой-то Джеймс МакЭвой, которого никто не знал? Единственным светлым пятном во всем актерском составе был лишь Морган Фримен. Помимо того, что был гиблый состав, фильм еще и всегда держался скромно. Начиная с подбора актеров и заканчивая съемками и постпродакшном, почти вплоть до дня премьеры, не было никаких громких новостей, а точнее, все внимание перетянули на себя выпущенные той же компанией «Кунг-фу Панда» и «Светлячок». Flame Films шла по пути малочисленных шедевров, а внимание киноманов до сих пор было зациклено на «Светлячке». Никто не знал, что удумала эта компания. Неужели у нее так много денег, что больше некуда тратить? В действительности, конечно же, это было не так. Работа по раскрутке «Особо опасен» проводилась системно и безостановочно, просто не хватало какой-нибудь сенсации, словно это был рядовой коммерческий блокбастер. Flame как будто использовала гиблый фактор в качестве пиара, даже дала фильму рекламный слоган. Пришло время. Ты веришь, что удача улыбнется Джону Ву и Холли Берри? Кто-то среди СМИ и общественности верил, кто-то нет, однако никто не смел игнорировать один огромный фактор X в именном списке съемочной группы, исполнительный продюсер Ван Ян. Он назван фактором X, потому что сейчас, кажется, и его покинула удача. 5 августа, в пятницу, пока Ван Ян уже шестой день находился в коме, окруженный гиблым ореолом «Особо опасен» вышел в 3105 кинотеатрах Северной Америки, одновременная мировая премьера отсутствовала. Ян, дорогой, проснись. Ян, пожалуйста, проснись. Почувствовав, как кто-то нежно поцеловал лицо, и ощутив столь знакомое прикосновение к губам, а также смутно услышав полный любви голос, Ван Ян резко открыл глаза с возгласом: «Джесси!» Он немедленно встал и огляделся по сторонам, но в просторной гостиной царила мертвая тишина, никого не было, если не считать спавшего клубочком у дивана Дэнни. «Черт!» Ван Ян, растерянный, взялся за лоб и тяжело вздохнул. Прошло больше 2 месяцев. Это чудо, что он до сих пор остался жив. Поначалу, чем больше он размышлял, тем больше ему казалось, что здесь что-то не так. Он вроде вернулся из азиатского тура по «Светлячку», но мало что мог оттуда вспомнить, И тут вдруг весь мир стал вот таким. «Дэнни, подъем! Пора готовиться к сегодняшней прогулке!» Ван Ян разбудил Дэнни, погладив его по шее, и направился на кухню. С другой стороны, обстановка в этом мире казалась ему знакомой. Изгой, он уже давно почувствовал вкус сумасшествия. К счастью, компанию ему составлял Дэнни, так что не было необходимости искать себе баскетбольный мяч, который бы стал новым Уилсоном. Впоследствии до Ван Яна наконец дошло, что в его механизме мышления словно не хватает важной детали, из-за чего ему не удавалось понять, что именно здесь не так. Как бы то ни было, он находился в мире зомби-апокалипсиса. Обитель зла, ночь живых мертвецов, безумцы, 28 дней спустя. Ван Ян вошел на кухню, пристально посмотрел на памятку Ян Дама на холодильнике, слабо улыбнулся, открылся холодильник и достал молоко, ветчину и другие продукты. Текущая ситуация мало походила на эти фильмы и больше напоминала роман Ричарда Мэттисона «Я, легенда». Эту книгу уже дважды переносили на большие экраны. В 1964 году «Последний человек на Земле» и 1971 году «Человек Омега». Еще задолго до того, как поступить в Южно-Калифорнийский университет, Ван Ян посмотрел эти два фильма, но ему казалось, что есть еще третья экранизация. Есть ли третья экранизация, он не мог точно вспомнить, но, так или иначе, его каким-то дьявольским способом занесло в мир, подобный «Я, легенда», где остался лишь один нормальный человек. Это сон, но все настолько реальное. Он мог читать книги и смотреть фильмы, мог двигаться и размышлять, однако его постоянно сопровождало какое-то странное ощущение, ему казалось, что его заперли в каком-то месте. Ту-ту-ту. Вольготные звуки блюзовой губной гармошки источали печаль. На пляже Санта-Моники лишь морские волны и бриз вместе с гармошкой нарушали тишину. Ван Ян, сидя на песке и глядя на море, наигрывал мелодию из небесного замка Лапута и иногда кидал мячик носившемуся туда-сюда Дэнни. С тех пор, как нахлынуло чувство одиночества, оно начало постепенно разъедать его изнутри. На всей планете никого, кроме зомби. Черт, а ему так хотелось с кем-нибудь поговорить. Так хотелось увидеть родных. Временами Ван Ян думал, что, если попытаться умереть, попадет ли он куда-то еще, но что, если родные где-то в этом мире. Бог мой, возбужденно закричал он, резко привстав, точно, почему бы мне не покинуть Лос-Анджелес, и не поехать в другой город, Сан-Франциско, гав, бешено зарычал и залаял Дэнни, внезапно устремившись к магазину возле пляжа. Ван Ян не успел его остановить, но понимал, что в здании могут быть зомби, которые прятались в темных углах. Он, взволнованный, бросился в погоню. «Дэнни! Стой, Дэнни!» Было видно, как Дэнни пулей залетел в магазин напитков, у Ван Ян тут же сжалось сердце. «Дэнни!» Следом из магазина донесся испуганный собачий вой. Ван Ян еще не успел выбежать с пляжа, как Дэнни выскочил наружу. Его тело было покрыто кровоточащими ранами, он в панике подбежал, скуля. «У-у-у!» Ван Ян оцепенел, раскрыв рот. Он знал, что если тебя ранит зомби, в организм непременно попадет вирус. Он сел на корточки и обнял дрожащего Дэнни, к глазам тотчас подкатили слезы, из него невольно вырвался крик с руганью. «Черт, твою мать! Черт, Дэнни, бог мой! Черт!» Уже было 6 августа, Ван Ян седьмой день находился в коме, вероятность того, что он в ближайшее время очнется, становилось все меньше. Одним из подтверждений этого стало сегодняшнее утреннее обследование, которое показало, что активность его коры головного мозга по-прежнему не повысилась. Пип, пип, пип. В медицинском центре Уцла, в просторной, изысканной палате Джессика, находясь возле койки, держала в руках губную гармошку и произвольно дула в нее. На самом деле она частично умела играть на этом инструменте. Все-таки Ян ее научил. У китайцев принято играть на музыкальных инструментах, а он когда-то рассказывал, что мама купила ему гармошку и велела учиться играть, чтобы в будущем ей не предъявляли за то, что она не старалась развить музыкальный талант в сыне. Однако талант был ограниченный, за столько лет он тоже приобрел лишь поверхностные навыки. При воспоминании различных мелочей из их с Яном жизни на лице Джессики показалась милая улыбка. Повернув голову, она посмотрела на его спящее лицо, немного поиграла на гармошке, о чем-то подумала и весело сказала: «Дорогой, если продолжишь игнорировать меня, я пойду в парк развлечений, найду принца на белом коне и попрошу его разбудить тебя поцелуем. Джессика, давай я позову Алекса и Рен, Сходишь с ними вечером развеяться, хотя бы на часок, а я поболтаю с Яном», постучавшись и зайдя в палату, предложил Джошуа. Джессика мельком взглянула на брата и без раздумий покачала головой. «Не надо, я в порядке, не хочу отходить от него». Она хотела лично увидеть пробуждение Яна, хотела, чтобы он, как только очнется, первым делом увидел ее, а не врача, медсестру или кого-то другого. Она знала, что и он желал бы этого. Вдобавок, что, если именно в этот самый час наступит пробуждение, она ни за что не могла упустить ни одной возможности. «Понимаю, но, мы все хотим, чтобы ты дала себе отдохнуть, один час. Ох, Джессика». Джошуа страдальчески почесал голову. Несмотря на то, что она целый день казалась жизнерадостной, это было лишь притворство. Всю эту неделю, не считая вынужденных походов в туалет, она не отходила от ван Яна больше, чем на 10 метров. Джошуа не знал, как ее уговорить, он горько улыбнулся. «Может, Ян завтра очнется, но хотя бы сегодня ненадолго расслабься. Посмотри на себя, сколько фунтов ты за эту неделю потеряла. Так нельзя». Взгляд Джессики быстро похолодел, с лица пропала улыбка. От ее ледяного облика Джошуа невольно вздрогнул и затем услышал ее холодный голос. «Думаешь, я могу как-то иначе? Ты не понимаешь, никто из вас не понимает. Я больше всего расслаблена и счастлива, когда нахожусь рядом с Яном. Мне ни на одну минуту не хочется уходить, понимаешь?» Когда она его не видела, все ее тело, помимо подавленности и дискомфорта, охватывала тревога. «Расслабиться?» Голос Джессики стал еще более холодным. «Может, тебе кажется, что он начнется завтра, а мне кажется, что он начнется вот-вот. Я сейчас буду разговаривать с ним. Прошу, уходи». «Ладно». Джошуа больше всего беспокоился, что она впадет в депрессию и заболеет, но раз она говорит, что ей так лучше всего, тогда он кивнул и молча покинул палату. Джессика поглаживала исхудавшее лицо Ван Яна. Она уже давно приняла решение. Перед глазами отчетливо проносились прошлогодние эпизоды, когда она заболела острым нефритом. Тогда Ян тщательно ухаживал за ней, ежедневно всячески веселил ей. Она вспомнила их детство, их случайную встречу в кинотеатре, их отношения, сожительство, свадьбу, планы на ребенка. От всех этих мыслей у Джессики внезапно закапали слезы на гармошку. Она всегда будет рядом с ним, будет стараться помочь ему очнуться. Это и есть ее жизнь. После недолгих размышлений в тишине Джессика сжала кулаки, собравшись с духом. Вперед! Она отложила гармошку и продолжила пробовать другие всевозможные звуки. Подергала за ветряные колокольчики, поразмахивала погремушкой барабаном. Затем включила классические отрывки из некоторых классических фильмов, включая его самые любимые картины «Новый кинотеатр Парадиза», «Форрест Гамп». «Может, это? Тогда как насчет этого? Все равно не то, тогда это». Далее она включила видеоролики из повседневной жизни, снятые им на цифровую видеокамеру. «Не двигайся, не двигайся. Можешь заставить Дэнни сделать кувырок?» На экране телевизора, что висел на стене в палате, Джессика, счастливая, сидела на корточках под фермяной и резвилась свалявшимся пузом кверху Дэнни. Она с улыбкой говорила: «Конечно, еще я могу заставить его танцевать, я учила его уличным танцам». «Так ведь, Дэнни?» Из-за кадра доносился смех Ван Яна. «Тогда путь танцует, кто знает, может, Дэнни сыграет главную роль в собачьем мюзикле. Танцуй, Дэнни». Джессика хлопала в ладоши, подгоняя лениво разлегшегося на земле Дэнни. «Танцуй». Ван Ян протяжным голосом промолвил: «Я тут режиссер, приятель, у тебя сейчас проходят пробы. Ты упускаешь шанс стать суперзвездой. В последний раз прошу, танцуй». «Дорогой, какими родителями мы должны быть?» Внезапно воодушевилась Джессика, встав с земли. «Что?» – спросил Ван Ян. Джессика рассмеялась. «Ребенок, видишь, какой Дэнни непослушный, мы слишком избаловали его. Я тут подумала, не следует ли кому-то из нас быть строгим к ребенку? Хороший коп, плохой коп?» С этими словами она сперва показала милую улыбку, а следом сделала злую гримасу, выпучив глаза. В это время Ван Ян развернул камеру на себя и, нахмурившись и кусая губу, призадумался, а в следующий миг решительно ответил: «Я хороший коп». Джессика по-настоящему злобно вытаращила глаза. «Нет, почему ты? Я хочу быть хорошим копом. Ха-ха. Нет, убирайся, я забью тебя до смерти. Домашнее насилие, на помощь. Хн». Джессика перед экраном телевизора держалась за сопливый нос, с трудом сдерживая звуки плача, Из красных глаз ручьем текли слезы. Если он надолго останется в постели, ей придется выполнять работу за хорошего копа и плохого. В это время в ролике, который продолжал идти, внезапно раздался лай Дэнни. Гав, эрр, гав. В тот момент Ван Ян и Джессика, занятые шутливой перепалкой между собой, не обращали на него внимания, поэтому Дэнни безостановочно лаял. Гав, гав, гав, гав, гав, гав. Лежавший на койке Ван Ян вдруг пошевелил губой. Гав, гав, эрр, гав. Его брови нахмурились, он внезапно тяжело вздохнул, словно страдал. Ох, Ян. У Джессика подпрыгнуло сердце, она молниеносно повернула голову и посмотрела на него. Обман зрения, или... Глава 391. Ликование мира. Светило пленительное послеполуденное солнце. Слабый ветерок колыхал оконную сетку и покачивал пышные цветы на балконе. В комнате на больничной койке на спине лежал высокий, крепко сложенный, темноволосый мужчина. Сломанная правая рука была в гипсе и повязке, лицо уже выглядело слегка исхудавшим, глаза были закрыты и никак не реагировали на внешний мир. «Ян, проснись!» «Как так? Я точно слышала, ты говорил что-то!» Джессика, пребывая в чрезмерном возбуждении, то и дело толкало его тело. Она была так взволнована, что сердце бешено колотилось, а мозг практически не соображал. И хотя она на протяжении недели каждый день представляла себе, как он начнется, его недавнее ох определенно было настоящим. Это не была галлюцинация. Джессика затаила дыхание и постаралась вспомнить. Боже, боже, боже. Что же поспособствовало такой реакции? Она обернулась и посмотрела на экран телевизора. Ролик, названный Яном «Кто хороший коп, кто плохой коп», уже закончился. Точно, этот ролик. Джессика быстро схватила пульт и поставила на повторное воспроизведение, после чего пристально уставилась на Ван Яна. Сложно описать словами ту смесь чувств, которые ее в данный момент переполняли. Она была испугана и обрадована, преисполнена надежды и нетерпения, встревожена. «Не двигайся, не двигайся. Можешь заставить Дэнни сделать кувырок? Гав, эрр, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав». Ван Ян все это время не шевелился, но, когда залаял Дэнни, вдруг нахмурился и снова издал тяжелые вздохи. «Эге». Джессика машинально вскинула руки, широко раскрыв глаза, в которых мгновенно вернулся былой блеск. Она захохотала. «Ян, ха-ха, Ян, боже». Она поняла, это лай Дэнни. Лай Дэнни мог стимулировать нервную систему Яна. Хвала Господу. Джессика вся затряслась от возбуждения, у нее даже закружилась голова и подкатила тошнота. Гав, гав, эрр, гав. Слушая голос Дэнни, она крепко сжала руку Ван Яна и тоже начала пародировать. Гав, гав, гав, гав, Дэнни. Бог мой, где Дэнни? Джессик, обнаружив, что ее подражательный лай не имеет никакого эффекта, с суетливым видом вновь включила ролик, и вскоре опять раздался лай Дэнни. Ох, крепко спавший и не пробуждавшийся Ван Ян вновь скривил рот и внезапно прошептал во сне. «Джесси, Джесси». Отчетливо расслышавшая это, Джессика невольно сделала глубокий вдох. Боже, как же она была счастлива, что не согласилась на дурацкое предложение этого болвана Джошуа. У нее в очередной раз из глаз потекли слезы, она с силой трясла Ван Яна и, всхлипывая, кричала. «Ян, дорогой, я здесь, проснись, Ян, пожалуйста, очнись, я здесь, быстрее просыпайся». Она внезапно протянула руки и приподняла ему веки, в глаза ему ударил солнечный свет, пробивавшийся сквозь окно. «Ай, черт, ай». Ван Ян резко открыл глаза и махом привстал. «Где это он?» Свет так слепил его, что тяжело было разглядеть окружающий мир. «Какое-то помещение, какая-то женщина, в чем дело?» Он, стиснув зубы, схватился за голову, которая раскалывалась от боли. «А-а!» – завизжала Джессика, увидев, что самый любимый человек пробудился, да еще умудрился принять сидячее положение. Малышка тоже так обрадовалась, что начала активно пинаться в животе. «О боже!» Джессика, и плача, и смеясь, сидела у койки и обнимала Ван Яна. То самое чувство счастья стремительно захлестнуло каждую клетку ее тела. От радости она уже потеряла дар речи. «О боже, хвала Господу, хвала Иисусу!» Она обвила его и ни на секунду не желала отпускать. «Боже!» Ван Ян ошарашенно смотрел на нее, картинка перед глазами постепенно приобрела четкость, и к словно разрезанному на части мозгу постепенно вернулась способность анализировать. Он недоуменно огляделся по сторонам. «Что случилось? Что это за место? Эй, не плачь, что такое?» Он ласково вытирал слезы с ее лица и тут же обнаружил, что правая рука тяжелая и больная. «Я не плачу, ты уже проснулся, зачем мне плакать?» Джессика обнажила зубы в улыбке. Она вместе с его рукой вытерла слезы, но слезы счастья еще быстрее пошли из глаз. Она уставилась в его ясные глаза, и для нее весь мир вновь обрел окраску и возвратил красоту и надежду. К ней неожиданно пришло понимание, что такое прекрасный мир. Это тот мир, где есть ты. Он разноцветный, полный жизни и любви, теплый. Что это за место? Озадаченно спросил в этот момент Ван Ян. Джессика, задыхаясь, ответила. Медицинский центр Уцла. Ты получил тяжелое сотрясение и ушиб мозга и находился в коме 7 дней. Медицинский центр Уцла. В коме 7 дней? Не может быть. Почему он ничего не помнил о происшествии? Ван Ян, не в состоянии додуматься до ответа, огляделся по сторонам и вдруг рефлекторно схватился за лоб, который пронзила острая боль. «Моя голова, голова так сильно болит. Боже, я не могу вспомнить, почему я здесь оказался». Джессике тяжело было видеть, как он страдает. Наличие головной боли после прихода в сознание является симптомом ушиба мозга, а что касается провалов в памяти. «Ян ведь не забудет меня», — тревожно подумала Джессика. Она, затаив дыхание и вытаращив глаза, спросила. «Ян, ты помнишь, кто я такая?» «Что?» — с недоумением задал встречный вопрос Ван Ян. От ее очаровательно наивного, взволнованного вида ему хотелось рассмеяться. Притворившись задумчивым, он спросил. И вправду, а кто ты, милая девушка? Что-то не припоминаю». Джессика моментально побледнела, и Ван Ян сразу понял, что сейчас, похоже, не время для шуток. Он поспешил закончить комедию. «Ты Джессика?» Снова засиявшая Джессика торопливо кивнула. Ван Ян поддразнивал ее. «Джессика Билл, Джессика Симпсон, Джессика Паркер, эй, конечно же, я помню тебя, глупышка, а ты меня помнишь, ха-ха», засмеялась Джессика и вместе с тем сердито ударила его по ноге. Почти взбешенная, она пожаловалась. «Зачем так шутить? Сейчас неподходящее время, это не смешно, идиот». Ван Ян, хихикая, принес извинения, как вдруг снова почувствовал головную боль и, нахмурившись, задумчиво произнес. «Но я, кажется, и впрямь что-то забыл. Светлячок уже вышел», Джессика изумленно кивнула. «Светлячок заработал 1,6 миллиарда в мировом прокате». У Ван Яна округлились глаза. «А во!» Джессика поспешила встать с койки. «Я схожу за доктором, я за доктором. Постой, любимая, постой». Ван Ян схватил ее, не дав ей уйти, и шикнул, призывая ее успокоиться. «ТСС». Джессика напряженно посмотрела на него, но тот словно окаменел. Лишь спустя продолжительное время она наконец тихо спросила, что такое. Ван Ян неуверенно вымолвил. «Кажется, воспоминания возвращаются. Подожди». «Точно, светлячок уже вышел». И они сходили на первое УЗИ. В палате стояла такая тишина, что можно было бы услышать падение иголки. Ван Ян сделал глубокий вдох. В голове мало-помалу всплывали воспоминания, подобно кадрам с флешбэками. Он отправился в тур по Азии. Столкнулся с сумасшедшим радушием фанатов в некоторых регионах. На обратном пути самолет попал в турбулентность ясного неба. Он дважды жестко ударился, затем проторчал более 2 месяцев в апокалиптическом мир, который ему снился. Дэн не заразился вирусом от зомби. Хух, хух, от воспоминаний Ван Ян покрылся потом, но чувствовал, что целиком вернул самого себя и наконец может увидеть родных. Оказывается, прошло всего 7 дней. Его лицо невольно расплылось в улыбке. «Боже мой, я вернулся, я вернулся». Джессика, удивленная и обрадованная, спросила. «Ты все вспомнил?» Ван Ян кивнул и немедленно спросил ее. «Самолет ведь не упал, никто не погиб?» Джессика с всхлипываниями подробно все рассказала, вспомнив, как перед тем, как потерять сознание, у него от сильной тряски в самолете возник страх смерти и конца света, и подумав о том недавнем затяжном кошмаре, Ван Ян ощутил тяжесть на сердце, но, когда он посмотрел на осунувшееся лицо женщины рядом с собой, в сердце лишь осталась вспыхнувшая любовь. Он не удержался и крепко обнял ее. «Я так скучал по тебе, так скучал по малышке. Я тоже скучала, так сильно», дрожащим голосом промолвила Джессика. Его теплые, крепкие объятия были для нее лучшей гаванью в этом мире. Накопившиеся за эту неделю отрицательные эмоции наконец вырвались наружу, она заплакала. «Я же не сплю, Ян, скажи мне, что я не сплю. Я так скучала по тебе, так скучала», слезы быстро покрыли ее лицо. «Я так испугалась, Ян, ты меня до смерти напугал, я люблю тебя, У Ван Яна в данный момент больше болела душа, чем голова. Он очень сожалел о своей недавней шутке и хотел дать себе пощечину. Сложно представить, сколько печали и напряжения она перенесла за эту неделю, а сколько проплакала. Ему меньше всего хотелось, чтобы это случилось, но сейчас у нее были опухшие от плача глаза. Он подтянулся к ней и поцеловал слезы на ее лице, затем лоб, глаза, нос, пока не добрался до ее теплых, мягких губ. Ван Ян поддерживал рукой ее изможденное красивое лицо и, встретившись с ней взглядом, нежно сказал: «Не плачь, я вернулся, я знаю, что ты всегда была рядом со мной и звала меня, спасибо, не знаю, что и сказать, я люблю тебя». Джессика улыбнулась и хрипловатым голосом, полным любви, промолвила: «Этой фразы достаточно, я тоже люблю тебя». Двое людей больше ничего не говорили и выразили свои чувства через страстные поцелуи и нежные поглаживания, избавляясь от мучительных воспоминаний. «Ох!» – тяжело вздыхал шедший по коридору больницы Джошуа, направляясь к палате Ван Яна и думая: «Ян, Ян, когда же ты проснешься? Если не проснешься, эта женщина совсем изведет себя». Джошуа постучался в палату, отворил дверь, зашел внутрь и в следующий миг, словно током пораженный, завизжал. «А-а!» Этот необычайно громкий визг слышал весь медицинский центр Уцла. «Волшебный юноша, я умоляю тебя, поправляйся уже». Хотя сегодня была суббота, директор развлекательного отдела канала НБЦ Кевин Рейли не имел праздничного, выходного настроения. За эти 7 дней он похудел более чем на 3 фунта, в его чудесной жизни появилась трещина из-за Ван Яна. В настоящее время НБЦ в вечерний прайм-тайм рассчитывал на волшебного юношу. Пусть даже он покинул команду «Побега», начиная с 3-го сезона, как быть со 2-м сезоном «Теории Большого Взрыва»? Эти 2 сериала смотрело в среднем более 20 миллионов зрителей. Еще более успешными выглядели рейтинги среди возрастной категории от 18 до 49 лет. Эти работы, вне всякого сомнения, являлись основными столпами канала. А еще популярное шоу «Кто умнее пятиклассника», которое постепенно стало стабильно смотреть 15 миллионов зрителей. К тому же будущие планы не ограничивались одним сериалом «Светлячок». Можно сказать, все сотрудники НБЦ ежедневно ждали, когда Ван Ян презентует еще больше волшебных программ. С другой стороны, он был другом и партнером, который спас карьеру на НБЦ, так что Кевин Рейли в любом случае не желал видеть трагедию. Уже в следующем месяце откроется новый телесезон, а волшебный юноша, возможно, превратится в овоща. Это недопустимо. Пока Кевин вздыхал, внезапно завибрировал и зазвонил его мобильник. Он ответил на звонок и спустя секунду восторженно захохотал. «Что? Правда? Волшебный юноша очнулся? Отлично! Ура! Ура! Отличная новость! Волшебный юноша очнулся, у него с мозгом все в порядке». У многих зазвонили мобильники. Слава богу! Марк Стрэнг снял очки и протер влажные глаза. Скоростной поезд корпорации «Флами» едет дальше. Высокопоставленные лица «Флами Филмс», «Blue Sky Studios» и маги Инги не прыгали от радости. В Сан-Франциско Стив Чен, Иван Уильямс и другие лица из Ютуба, блогер, сияли от счастья. Без закулисного командования Ван Яна они чувствовали себя слегка растерянными и недостаточно уверенными. Теперь же к ним вернулся боевой дух. Узнав эту новость, Хелен с улыбкой выдохнула, искренне радуясь за Яна. Поглаживая свадебное кольцо на безымянном пальце левой руки, она со смешком пробормотала: «Так и знала, что этот подонок не может быть настолько хрупким, сейчас уже, наверное, шутит на эту тему». «Отлично», — с широкой улыбкой на лице говорил в мобильнику Олип Фистер. «Знаешь, мне совсем не хочется возвращаться в старый бизнес делать семейные фотографии для посторонних, ха-ха». Маргарет Гудспид непрерывно благодарила Бога. Ян Кочмарек так обрадовался, что на него нахлынуло музыкальное вдохновение. Он, отложив телефон, направился в гостиную к пианино. Джо Суидон, точно ребенок, размахивал кулаками и ногами и громко напевал мелодию основной музыкальной темы «Светлячка». Энн Флетчер радостно танцевала. «Ура!» — радостно запрыгала Хлоя Морец, услышав слова возбужденного брата Тривора. «Ян в порядке? Ян в порядке?» — она спросила. «Когда пойдем проведать волшебного юношу, я все-таки буду заниматься кунг-фу». Видя ожидающий взгляд Джейдена, Уилл Смит весело промолвил: «Будешь, будешь. Папа и сам хочет с ним поработать». Ох, волшебный юноша прямо-таки нарасхват. Роберт Дауни-младший, хохоча, как сумасшедший, подбежал к пузатой жене Сьюзан Левин. «Дорогая, я начнулся». Мишель Уильямс наблюдала, как Хит Леджер смеется без остановки, и ей тоже стало радостно, теперь все могли спать спокойно. Энн Далин была уверена, что сегодня будет сладко спать. На этой неделе она круглыми сутками тревожилась и молилась о мужчине, который поддерживал и воодушевлял ее двигаться вперед. Этот звонок позволил ей полностью расслабиться. «Прекрасно. У-у-у. Ян, ты наконец-то очнулся. Ты меня до смерти напугал». Толстяк Гарри Джордж лил мужские слезы, от которых намокли его усы и бороду, пухлое лицо с каждым всхлипыванием подрагивало. «Лепота». Нэнси Рина сорвала с головы панаму и со смехом подбросила ее вверх. Неужели Ян специально дал ей больше времени, чтобы найти наброски и раскадровку? Она уже нашла. Ха-ха. Фух, какая новость может быть лучше? Майкл Питт достал сигару и вставил в рот. Пробуждение Ван Яна куда приятнее, чем тысячи выкуренных сигарет. Закари Левай, вихляя бедрами, танцевал. Джозеф Гордон Левитт, Даниэл Ву, Том Уэллинг. Все те, у кого было приятное сотрудничество с Ван Яном, демонстрировали радостные улыбки. Так держать, Ян. Мне все-таки кажется, что, пока Ян был в Азии, его кто-то проклял. Но, похоже, все обошлось. Джеймс Ван сообщил хорошую новость Лиу Эннилу. Ура, ура, ура. Джастин Лин, сжав кулаки, махал локтями назад. Он так волновался, что волшебный юноша трагично кончит, как Брюс Ли, но, слава богу, все обошлось. О, это хорошо, хаем, ага, хотя внутри Ингали бурлили эмоции, на лице виднелась лишь слабая, застенчивая улыбка. Критик Роджер Эберт показал два больших пальца вверх. Он еще не насытился фильмами этого юнца, тому всего 25 лет, это даже меньше среднего возраста режиссеров, дебютирующих на больших экранах, пусть даже и не думает так рано покидать этот мир. Нужно и дальше снимать хорошее кино. Вот это уже другой разговор. Нечего всю жизнь пролеживать в больничной койке. Роберт Земекис испытывал немалое удовлетворение и радость. Хоть Светлячок и стал вершиной Ван Яна, это, с другой стороны, было только начало. Он способен добиться куда больших успехов в кино, чем кто-либо другой. Объявит ли он, что 500 дней лета смогут выйти в назначенный срок? Владельцы кинотеатров в Америке и по всему миру ликовали. Без волшебного юноши они бы лишились самого стабильного источника доходов. Все они надеялись, что в конце этого года им будет преподнесен рождественский подарок в виде высоких сборов от его нового фильма. Он ведь успеет все отснять. Президент компании Макс Грег Фостер тоже радовался и ждал, что волшебный юноша создаст еще больше фильмов в IMAX и IMAX 3D, что послужит толчком к развитию индустрии. Волшебному юноше запрещено болеть, нельзя останавливаться. Волшебный юноша очнулся. Класс! Возбужденно сообщила Шарлиз Терон своему парню Стюарту Таунсенду. Такую же радость испытывали и многие женщины, поддерживавшие неплохие отношения с Ван Яном. Эллен Пейдж, Энн Хэтэуэй, Скарлетт Йоханссон, Эмили Блант, Мишель Родригес, Эванджелин Лилли, Кили Куэка, Меган Фокс. Даже те, кто недавно опечалился упущенной главной ролью в новом фильме, в данный момент улыбались во весь рот. Его пробуждение и впрямь хорошая новость. Черт, дерьмо, ругалась Натали, отложив мобильник. Ей хотелось прямо сейчас поспешить в Уцла повидаться с ним, но, нет уж, пусть этот занятый за Соня сам ей позвонит, у нее есть чувство самоуважения. Наверное, вау. Как услышал твой голос, сразу настроение повысилось, ха-ха. Да, да, я твой музыкальный фанат. Услышав по телефону, как Ван Ян бодро шутит, Рэйчел заулыбалась, на щеках показались ямочки. Затем она услышала, я вот сейчас думаю, неужто самолет в тот момент увидел Рэйчел МакАдамс? Она последовала моему совету и переоделась в костюм Брюса Ли и Супермена, а затем поднялась в небо, иначе почему самолет внезапно сбросил высоту? Рэйчел захохотала, раскусил, все беды от Рэйчел МакАдамс. Некоторые деятели из музыкальных и спортивных кругов, индустрии комиксов и других сфер, услышав новость, тоже радовались. Хоть их и не связывали никакие приятельские отношения с Ван Яном, у них сложилось хорошее впечатление об этом знаменитом режиссере, не исключено, что в будущем выпадет шанс посотрудничать с ним. Волшебный юноша очнулся. Яха. Ван Ян очнулся. Айл. Волшебный юноша пришел в сознание. Лыцас. Ван Ян очнулся после недельной комы. Сина. Волшебный юноша пробудился. Нитяси. ББЦ. Тинцент. Сауху. Навер. Яха. Япон. СМИ, ранее сообщившие о коме Ван Яна и постоянно отслеживавшие развитие событий, естественно, доложили свежую новость. Сперва это сообщение заполонило весь интернет и быстро дошло масс. Не считая хейтеров и равнодушных пользователей, миллионы человек улыбались, среди них были азиаты, африканцы, евреи, белые, латиноамериканцы, индейцы, а также Клэр, Эвелин, Элис. Шикарно. Ха-ха. Боже, храни волшебного юношу. Фанаты ликовали, весь мир ликовал, земляне не потеряли волшебного юношу. Большое счастье для целой планеты. В медицинском центре Уцла, в просторной палате раздавались веселые голоса и смех, присутствовали родители Ван Яна, Марк, Кэтрин, Джошуа. Общавшийся с ними Ван Ян то и дело восклицал: «Моя дорогая семья, как же классно вас видеть». Для них прошло 7 дней, а для Ван Ян – 70 дней. Он и впрямь не понимал, почему очутился в мире, подобном «я» – легенда. Должно быть, на это повлиял страх конца света, охвативший его перед комой, а затем он стал последним человеком на Земле, но его сопровождал Дэнни. А когда Джессика включила ролик «Кто хороший коп? Кто плохой коп?» с Лаем Дэнни, он, услышав это, почувствовал неладное, ведь Дэнни явно уже был мертв. Так он и проснулся. Царство снов – удивительная вещь. Ох, я и подумать не мог, что тебя разбудит Дэнни. Джошуа, с удовлетворенным видом прислонившись к стене, с некоторым злорадством посмотрел на Джессику возле койки. «Мы не настолько крутые, как Дэнни». Джессика же ничуть не обиделась, наоборот, на лице читалась гордость. «Это мой мальчик». Полулежавший на койке Ван Ян засмеялся. Оглядев людей вокруг, он слегка настороженным тоном заговорил: «Все не так, не так, вы неправильно поняли. На самом деле, ох, блин». Он взглянул на заинтересовавшуюся Джессику и, пожимая плечами, извинился. «Знаешь, редко выпадает шанс отдохнуть в Азии без жены несколько дней, еще и на борту самолета были красивые стюардессы, поэтому я почти заглушил в себе твой голос». Джессика с улыбкой закатила глаза, сидевшая на диване Кэтрин подтрунивала. «Ян, ты же не сделал ничего постыдного?» Рядом мама Ван Яна укоризненно промолвила. «Ян, чему я тебя учила? Виноват, дамы». Ван Ян взял Джессику за руку и обратился ко всем присутствующим, особенно к отцу и тестю. «Вся эта история дала мне понять, что никогда нельзя ставить свою жену на беззвучный режим, иначе в любой момент грозит смертельная опасность». Отец Ван Яна махнул рукой. «Сынок, это я уже давным-давно уяснил». Марк Альба притворился суровым. «Кажется, ты даже меня ставишь на этот режим. Ян, я поопаснее буду». Раз пошли шутки, Ван Ян с улыбкой промолвил: «Нет, мистер Альба, я имел в виду, что лучше всего завести пса, этот голос разума не заглушить, он точно не даст совершить ничего постыдного. Ха-ха». Что бы сейчас он ни сказал, Джессика не переставала смеяться с широко открытым ртом. Другие тоже захихикали. Хе-хе. Видя Джессику счастливой, Джошуа, стоявший со скрещенными руками на груди, улыбнулся и подумал, что лишь один Ян умел вызвать на ее лице такую ослепительную улыбку. Глава 392. Мача. Ян в прекрасном расположении духа, он общается и перешучивается с родными, словно не был травмирован и не впадал в кому, разве что голова побаливает. После того, как после полудня огласилась новость о пробуждении Ван Яна, тем же вечером, 6 августа, официальный пресс-секретарь Сьюзен Маккарти вновь сообщила журналистам свежую информацию. Никаких проблем со здоровьем у Ван Яна нет, также нет никаких осложнений вроде пробелов в памяти и помутнения рассудка. С его слов, этот крепкий сон стер всю физическую и душевную усталость. Сьюзен заявила: «Ян очень благодарен всем, кто эту неделю беспокоился о нем и желал ему выздоровления. Он просит всех расслабиться». Ван Ян действительно не имел проблем со здоровьем. Он в этом инциденте сильнее всех пострадал, а последствия тяжелой степени сотрясения и ушиба мозга могут быть как незначительные, так и серьезные, включая ухудшение памяти, снижение умственных способностей. Но Ван Ян после 7 дней комы по-прежнему трезво мыслил, даже проявлял остроумие. Провал в памяти был лишь кратковременный, в то же время тело осталось сильным и крепким. Врач Ларри Гилабут был этому поражен и мог найти только одно объяснение. Волшебный юноша хорошо физически закален. Уже на второй день после пробуждения, 7 числа, Ван Ян выписался из больницы. Засевшие возле медицинского центра папарацци сменяли друг друга на протяжении суток, поэтому, несмотря на раннее утро, уже раздавались щелчки фотоаппаратов. Папарацци все-таки удалось сделать снимки выходящего из больницы волшебного юноши. Он не сидел в инвалидной коляске, не выглядел бледным и истощенным. 5-6 телохранителей и ассистентов, окружавших его, защищали от посторонних людей, но папарацци все равно роем хлынули к нему. «Ян, скажи пару слов. Джессика, какие эмоции испытываешь?» «Привет, ребята!» Махая левой рукой, поздоровался Ван Ян с толпой. Он был в летней повседневной одежде, поврежденный лоб покрывал бинт, поверх которого виднелась красная головная повязка НБА, а темные волосы закрывала бейсболка Golden State Warriors, сломанная правая рука висела в подвязке косынки. Папарацци обнаружили, что, не считая чуть исхудавшего лица, казавшегося более угловатым, Ван Ян имел уверенную походку и горящий взгляд и совершенно не походил на тяжело пострадавшего человека, который чуть не умер. Сопровождавшая его Джессика счастливо улыбалась. Она была одета в голубое платье для беременных и тоже носила спортивную повязку и бейсболку. У нее выпирал живот, но это придавало ей особое очарование. Было очевидно, что она находилась в отличном настроении, даже на редкость одарила вниманием папарацци. Ян поправился. «Конечно, я очень рада, а вы», каждый из супругов произнес по фразе и больше не обращал внимания на журналистов. Телохранители расчистили путь, пара быстро села в легковой автомобиль и уехала. Если бы этот инцидент можно было подстроить, любители конспирологии непременно заподозрили бы, что волшебный юноша притворился больным, чтобы пропиарить светлячка и тем самым увеличить сборы. Но пусть даже все утверждали, что он неплохо себя чувствует, следовало учитывать тяжелую степень сотрясения мозга и перелом правой руки, поэтому адекватные люди считали, что Ван Ян обязательно возьмет отдых на какое-то время. Вероятно, он окончательно поправится к родам Джессики, затем непременно будет хлопать над продвижением светлячка на различные премии, а это значит, что запланированная на конец года премьера 500 дней лета так и не состоится. Как хорошо, что волшебный юноша очнулся без осложнений. Кино его заждалось. Фанаты в интернете уже обсуждали эту тему. Многие вошли в положение Ван Яна и ни на что не жаловались. Пользователь Яха Атиерсиант написал: «Уверен, этот фильм будет отснят. Волшебный юноша никогда не отменяет свои планы, но, скорее всего, посмотреть получится только в следующем году». Сообщение Ганядази получило высокую степень одобрения. Сейчас подгонять волшебного юношу заниматься съемками не самая лучшая идея. Головная боль, головокружение, преобладающую правую руку не использовать, к тому же еще придется столкнуться с его слабостью, романтическим жанром. Не хочу из-за этих причин видеть его провал. Ему следует хорошенько отдыхать и залечивать травмы. Банис тоже написал: «Ян, выброси из головы мысли о фильме, ты должен взять отпуск». Беверли Хиллз, дом Ван Яна. Светлая, изысканная гостиная оглашалась шумными голосами, которых не было слышно вот уже много дней. При реабилитации после сотрясения головного мозга пациента часто сопровождают головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, бессонница. У большинства людей это постепенно проходит через несколько недель или несколько месяцев. Джессика сидела на тканевом диване и внимательно читала медицинскую книгу по уходу после болезни. На самом деле еще в госпитале была проведена тщательная диагностика и даны все рекомендации, но она собиралась взять дело под свой личный контроль. Лицо ее имело небывалое умное выражение. Она спросила: «Дорогой, ты уверен, что ты в порядке?» Сидевшая на другом диване мама Ван Яна тоже серьезно посмотрела на сына. Ван Ян же вдруг о чем-то подумал. «Погоди-ка, нервозность, тревожность, головокружение, тошнота, рвота, плохой аппетит». Джессика, нахмурившись, кивнула. «Это ведь не токсикоз», — удивился и обрадовался Ван Ян, словно нашел ценный клад. Жена и мать сперва растерялись. Ван Ян радостно обнял Джессику за талию и, поглаживая ее живот, с улыбкой сказал: «Ура, я наконец-то хоть частично испытал, каково быть беременной, невероятно». Обе женщины не удержались от смеха, затем мать раздраженно спросила: «У тебя случаем нет помутнения рассудка?» Ван Ян вскинул брови: «Неа, но я буду считать себя беременным, это и называется делить вместе радости горе». Он, улыбаясь, поцеловал жену в тыльную сторону ладони. Глядя на ее улыбку, Ван Ян искренне произнес: «Джесси, ты большая молодец. Думаю, я испытал лишь мизерную часть тех неудобств, что доставляет беременность, но ты все сумела перенести, спасибо». Он повернулся к матери и со смехом добавил: «Как я могу забыть про тебя, мама, спасибо». Мама, качая головой и улыбаясь, сказала, что нечего церемониться, а Джессика, растроганная, сказала: ты не испытал те прекрасные ощущения, что доставляет беременность, так что, считай, все сбалансировано. Ой, малышка опять пинается. Где, где? Возбудившийся Ван Ян поспешил погладить, Джессика направила его руку в левую часть живота. Тем временем на мать Ван Яна нахлынули воспоминания. Ян, ты поначалу был очень капризным. Когда я ходила на курсы для беременных, ты пинался чаще всех. Впоследствии, в детском возрасте, он был необычайно энергичным, словно страдал синдромом гиперактивности, в результате чего начал обучаться кунг-фу у старика У. Джессика тотчас воодушевилась, выпучив глаза. Сейчас у моей малышки также, они пинаются чаще других. В гостиной раздавались смех и веселые голоса, трое людей довольно долго общались, прежде чем с улицы донесся гудок автомобиля. Это Джошуа привез обратно Дэнни, который до этого гостил в чужом доме. Вау, а вот и наш герой, Дэнни. Ван Ян и остальные встречали на пороге. Видно было, как Дэнни радостно спрыгнул с пассажирского переднего места в черном хуммере, вихляя хвостом, вихрем побежал к дому. Если бы один не был травмирован, а другая не была беременной, его бы уже заключили в крепкие, страстные объятия. Ван Ян и Джессика, чуть нагнувшись, гладили и хвалили его. «Хороший мальчик, хороший мальчик». Дэнни, высунув язык, лизал им руки, мордашка выглядела счастливой. Он давно не видел своих хозяев, особенно Ван Яна, в последний раз они виделись 2 недели назад. «Ян, куда ты запропастился в последнее время?» Дэнни, как безумный, лизал левую руку Ван Яна, затем услышал от него необъяснимую благодарность. «Спасибо, приятель. В качестве награды за твой героический поступок я приготовлю тебе 2 гамбургера. Дэнни склонил голову на бок, Джессика же приняла строгий вид. «Нет». Стоявший рядом Джошуа чувствовал несправедливость по отношению к Дэнни. «Да ладно тебе, один раз-то можно». Джессика показала 3 пальца и с широкой улыбкой промолвила. «Как минимум 3 гамбургера. Ура!» Восторженно закричали Ван Ян и Джошуа. Затем каждый из них сказал. «Может, еще куриных крылышек добавить, и без пончика не обойтись, он это обожает. Не наглейте». Не выдержав, предупредила Джессика, считавшая, что сладости вредны для собаки. Ван Ян и Джошуа пожали плечами, мама Ван Яна выступила примирителем. «Не волнуйтесь, Дэн не получит награду. Я сварю ему бульон на косточках». Ван Ян же мыслил в другом русле. «Одной еды в качестве награды недостаточно. Вчера, перед тем как выписаться из больницы, а также во время нахождения в постапокалиптическом мире в царстве снов и даже еще раньше, Ван Яна посещала кое-какая идея. Теперь настало время действовать». Люди с Дэнни вошли в дом, Ван Ян произнес. «Собака, близкий друг человека, почему Флами Филмс не снимает картины о собаках?» Джессика тут же воодушевилась. «Мне нравятся картины о собаках, например, 101 далматинец, дорога домой, невероятное путешествие». Ван Ян улыбнулся и тоже назвал один фильм. «Дорога домой 2, затерянные в Сан-Франциско», он обратился к Джошуа. «Я смотрел как минимум 3 раза. Чувак, похоже, у тебя в планах новый фильм?» Джошуа не забыл тот день и те события, после которых Ян решил снять команду МТ-21 и похмелье. К счастью, на этот раз целью стал Дэнни. Войдя в гостиную, Ван Ян смерил взглядом все еще возбужденного Дэнни и постепенно принял решение. Он сообщил: «Мне кажется, собачье кино – это не мое, хотя Флами Филм смогла бы запустить в производство соответствующие проекты. Вообще, можно сказать, что и мое. Я хочу снять фильм про одного человека и одного пса». Услышав новость про очередной проект, мама Ван Яна насупилась и спросила: «Ян, о чем ты думаешь? Ты не собираешься отдыхать несколько месяцев?» Джессика тоже нахмурилась. Он очнулся всего день назад и периодически говорил, что у него болит голова. Она беспокойным тоном призвала его. «Дорогой». Ван Ян не кивнул, наоборот, с рьяным видом сжал кулаки и помахал ими. «Джесси, мама, я уже залежался. Я, как никто, лучше знаю свое тело. Если не считать некоторого токсикоза, то я в порядке. Взгляните на меня, разве похоже, что мне требуется отдых?» Мать, Джессика, Джошуа уставились на этого паренька с бинтом на лбу и правой рукой в подвязке, после чего кивнули. «Да, да боже мой, вы ошибаетесь». Ван Ян нервно схватился за лоб, он пробыл в постапокалиптическом мире более 2 месяцев и уже давно сдерживался, чтобы не сойти с ума. С одной стороны, ему очень хотелось побольше побыть рядом с родными, с другой стороны, ему не терпелось погрузиться в работу, а он чувствовал, что способен одновременно справиться с этими двумя вещами. Он не собирался останавливаться. Думая об этом, Ван Ян, словно маленький ребенок, жалобно просящий конфету, обнял маму левой руку за локоть. «Мам, уверяю, я не пытаюсь строить из себя крутого парня и не занимаюсь самоистязанием, ты это знаешь». Он развернулся и обнял жену за плечи. «Я не хочу, чтобы вы тревожились обо мне, но я правда в порядке. Понимаете, я действительно знаю, что я в порядке, и не забывайте, я мастер боевых искусств. Ладно, ты бы точно не занимался самоистязанием». Мать и Джессика одна за другой беспомощно кивнули. Они для себя решили, что в любом случае будут пристально следить за ним и, как только произойдет хотя бы пустяковое происшествие, сразу призовут его остановиться. А до мнения Джошуа никому не было никакого дела. Я бы хотел сказать. В ответ лишь Дэнни высунул длинный язык, часто дыша. Ван Ян всегда быстро принимал решение. Достаточно получить поддержку от двух важнейших женщин, и от Иле можно не беспокоиться. Что до малышки, то даже если она и протестовала, то пока ничего не могла сделать. Есть решение, есть и объявление. Тем же вечером Flame Films заявила журналистам и общественности. 500 дней лета, как и планировалось, выйдут на рождественских праздниках в конце текущего года. Ян решил, что его физическое состояние позволяет ему работать. На следующей неделе официально стартуют съемки 500 дней лета, и премьера состоится в назначенный срок, так сообщила пресс-секретарь Flame Films Фиона Хассан. Она также дословно процитировала Ван Яна. «Я не буду отдыхать, я и так уже долго отдыхал в больнице. Видимо, стоит порадоваться, что в средней школе я не выбрал путь баскетболиста. Я не игрок НБА и не кинооператор, перелом правой руки не разрушит мою режиссерскую карьеру. А я уверен, что если взять паузу, голова у меня будет болеть еще сильнее».